Глава вторая. «Кайли, нам с герцогом Девером нужно обсудить несколько рабочих моментов». Отец недвусмысленно намекнул, что мое дальнейшее присутствие в его кабинете нежелательно. Причем так выразительно при этом смотрел на разорванный контракт со все еще предательски мигающей печатью в моих руках, что я поняла. Разговору о Винсенте точно быть. Я ведь так и не сказала ему истинную причину, почему расторгла помолвку неделю назад. Постеснялась, наверное, говорить о таком. Ведь это же я сама на ней и настояла. Отец не был в восторге от кандидатуры жениха, но он очень любил меня и желал счастья, а потому согласился. Иногда я очень жалела, что у меня нет мамы или сестры. Особенно в такие моменты, когда хотелось просто поплакаться у кого-то на плече и услышать в ответ слова поддержки. Например, «Так ему и нужно, придурку, заслужил». Ну или что там в подобном случае говорят друг другу подружки. Но после смерти мамы отец так и не женился. И я знала почему. Он просто не хотел в доме мачехи для меня. Боялся, что мы не поладим, поэтому старался заменить собой обоих родителей. Занимался моим воспитанием, таскал с собой по делам, дарил многочисленных кукол в жутких огромных чепцах. Для него я так и осталась его маленькой Кайли, ищущей в отцовских объятиях утешение после смерти близкого человека. Вот только я уже давно не была той девчонкой. Все же жизнь с главой Королевской службы безопасности не могла пройти бесследно. Я выросла решительной, упрямой и боевой. Прекрасно ездила верхом и лазила по деревьям и через заборы. Естественно, когда отец этого не видел. Сказать ему, что я немного отомстила Винсенту за предательство? Но уж нет. Отец вряд ли бы понял мой порыв. Он вообще был очень сдержанным человеком с остальными нервами. Сказывались излишки профессии. А вот я была полная противоположность ему, потому что моя мама была ведьмой. В наследство от нее я получила весьма примечательную внешность. Белоснежную фарфоровую кожу, яркие пунцовые губы, черные как смоль волосы и глаза странного темно-вишневого оттенка. Они меняли свой цвет в зависимости от освещения и моего настроения. Когда я злилась, разгорались опасным багрянцем. Когда была спокойна, становились непроницаемыми, как сама тьма. «Хорошо, отец». Я смиренно склонила голову в знак согласия, краем глаза отмечая едва заметную ироничную улыбку на губах герцога. Это почему-то вызвало во мне глухой протест. Герцог не был похож ни на одного мужчину, которого я знала. В нем не было вежливости и светского лоска, зато иронии и насмешки было хоть отбавляй, как будто он увидел во мне забавную зверушку. Он вообще раздражал меня своим снисходительным взглядом, издевательским тоном голоса, самим фактом того, что заговорил со мной первым, да еще о вещах, абсолютно его не касающихся». «Боюсь, герцог 10 лет слишком мало, чтобы поддержать вас холостяком. Вы через 50 не станете образцово-показательным мужем. Я распоряжусь, чтобы вам подали напитки и закуски». Я решила вспомнить о роли хозяйки и направилась к двери, провожаемая внимательными мужскими взглядами. «По какому бы делу герцог Девер не приехал к моему отцу домой, это явно что-то очень и очень серьезное. Ведь личность главы Королевской службы безопасности всегда являлась тайной для всех, кроме самого короля. Я и то узнала о том, кем на самом деле работает мой отец, абсолютно случайно. Значит, его величество сам направил его к нам, решив рассекретить личности бывшего и нынешнего главы. Интересно, что же такого случилось?» Думала я, направляясь на кухню отдавать соответствующие распоряжения. И когда шла с кухни, сопровождая лакея, несшего поднос в рабочий кабинет отца, тоже думала об этом. Лакей уже ушел, а я все стояла у двери, кусая волнение губы. Почему мне кажется, что я обязательно должна услышать, о чем они говорят? что отчего-то это важно и для меня. Я не могла объяснить это обычным девичьим любопытством. Такие случаи бывали и прежде, но никогда не касались дел отца. Я просто чувствовала, что моя магия в эти моменты все решала за меня, веля делать определенные вещи, порой очень странные и нелогичные. Вот и сейчас колебалась я недолго, стараясь не думать, что будет, если меня поймают за таким постыдным делом. Я оглянулась по сторонам и, убедившись, что рядом никого нет, припала ухом к замочной скважине, выпуская толику магии, чтобы лучше слышать. «Посмотрим, что там такого стряслось, что герцог примчался к нам домой, не побоявшись раскрыть свое инкогнито». «Чем-то связаны?» — донесся до меня голос отца. Я с досадой закусила губу. Часть важного разговора я явно прослушала. И, кстати, почему отец не поставил магический полог тишины на свой кабинет, как делал это обычно? Странно. Я думала, придется повозиться, чтобы хоть что-то услышать. «Абсолютно», — ответил ему герцог тоном, как будто они сейчас находились на светском приеме и спокойно обсуждали погоду. «Нет, все же какой он наглец, а?» Я глубоко вздохнула и выдохнула, прогоняя ненужное раздражение, и вновь прислушалась к разговору. «Но есть одна общая деталь. Они все молодые и не состоящие в браке. Любовники?» В голосе отца мне почудилось легкое неодобрение. «Возможно, но не факт. Доказательств этому мы не нашли. Либо они тщательно скрывали свои связи, либо... либо здесь что-то другое», — закончил отец. «Вы правы, герцог, дело действительно интересное». «Да что у них там случилось?» Я осторожно переменила положение, сев поудобнее, стараясь не упустить ни слова из разговора. «Поэтому мы решили, что проще всего будет ловить его в замке». Теперь голос герцога звучал несколько иначе. Видимо, мужчина отошел к окну. «Да кого его-то? Скажи уже, наконец!» «Неплохая идея!» «Глейсвуд» переводится как «Хрустальный лес». «Расположен в удаленном месте, вокруг лишь леса, дорога всего одна, а сейчас зимой другим путем не уйти». Отец привычно анализировал полученные данные. «Пожалуй, там действительно будет легко поймать преступника». Я тоже пыталась анализировать. «Так, замок Глейсвуд, что я вообще о нем знаю? Старинная резиденция королей, один из красивейших замков в нашей стране. Кажется, бабка нынешнего короля его очень любила. Впрочем, сам его величество Конор предпочитал замку, стоявшему в уединенном месте среди лесов, столичный королевский дворец, и приезжал туда разве что зимой, на праздничные дни новогодия. Что еще? Винсент как-то рассказывал мне, что... Так, стоп, хватит о Винсенте. Этот маркиз уже в прошлом, даже думать о нем не хочу». «Кстати, о ловле преступников!» Бархатный, с линцой мужской голос вдруг раздался совсем рядом, и я вздрогнула. Когда герцог успел незаметно подкраться? Разве он не стоял у окна? «Ваша дочь вот уже 5 минут сидит под дверью, подслушивая наш разговор. Может быть, пустим ее?» «Что он сказал?» Дверь резко распахнулась, являя миру немое живописное трио. Отца с нахмуренными бровями, явно недовольного моим поведением, герцога, изучающего меня с ироничным любопытством и насмешливо сверкающего своими ледяными глазами, и меня, застывшую на коленях перед дверью с раздосодованным, заолевшим лицом. «Кайли!» Отец сказал это абсолютно спокойно, но именно это и было хуже всего. Я прекрасно знала этот тон. Он был разочарован моим поведением и раздосодован, что я повела себя так безрассудно перед посторонним. «Прости, отец!» Мне хотелось провалиться сквозь землю. «Как же глупо вышло! И ведь не скажешь, что магия всему виной, потому что она — неотъемлемая часть меня самой, взбалмошная, непокорная, Ну уж какая досталась. Я все же заставила себя подняться с колен и теперь просто стояла и смотрела на него, ожидая, когда мне разрешат удалиться в свои покои, спрятаться там до той поры, пока отец не вызовет к себе для серьезного разговора, а еще оказаться как можно дальше от издевательского, снисходительного взгляда Девера, который я чувствовала на себе буквально физически. И что ему нужно? Зачем он вообще поступил со мной так? Ведь мог бы просто накинуть полог. «Мы поговорим позже. Возвращайся к себе». Я кивнула, дождавшись слов, которых так ждала, и развернулась было, чтобы уйти, когда за моей спиной раздался вкрадчивый бархатный голос. «У меня есть другое предложение. Пусть ваша дочь остается».